Так в мае 1740 года из Константинополя пишут: «Здесь ходит слух, что Али-паша, который командовал частью войск в Ставучанском бою около Хатина, и который был взят в плен, умерщвлен по дороге при возвращении его сюда из России, но что очень дорого продал свою жизнь, убивший своей рукой 8 человек из тех, которые должны были его умертвить». В июне 1740 года дано было другое сообщение. Бывший хатинский паша, взятый в плен русскими и увезенный в Петербург, был обезглавлен по приказу султана по возвращении паши из Петербурга в Константинополь. И его голова послана в эту атаманскую столицу, где она выставлена на пике. Но известие о смерти Колчака было ложно, так как в июне он был еще в России, как видно это из депеш Шеторди. Турецкий посол переправился через Буг лишь 28 октября и встретился с Колчаком в Мценске лишь в ноябре. Товарищ же Колчака по плену Ягия-паша, Сираски Рачаковский, вернулся в Константинополь с Румянцевым послом лишь в марте 1741 года. Гаммер в своей истории Оттаманской империи упоминает о возвращении Сираски Рачаковского и ничего не пишет о Колчаке, потому что тот не вернулся. А решил он не возвращаться, потому что турецкий посол при встрече рассказал ему, что случилось с Али-пашой, и что его ожидает, если он вступит на территорию Оттаманской империи. Султан Махмуд, относившийся к Ильясу-паше очень благосклонно, не простил бы ему сдачу Хатина. Друзья при дворе у него были, и среди них, по-видимому, Эмин-паша, которого он встретил в Мценске. О дальнейшем можно узнать и догадываться из хроники Дакийской, упомянутого выше Константина Дапонтеса. Этот Дапонтес был при дворе господаря Константина Маврикордата в Бухаресте. Им было поручено господарю вести записи с начала турецко-русской войны 1734 года. Дапонтес, фанариот, лояльный по отношению к султану, много раз упоминает о Колчаке-паше. В частности, он рассказывает о похвальном письме, полученном Колчаком за несколько дней до Ставучанского боя из Константинополя от Каймакана Паши, заместителя великого визиря, который тогда командовал в Сербии против имперцев. Это письмо, выражающее благоволение султана, интересно тем, что оно передает заботу султана о гражданском населении Молдавии и, в частности, его строгий приказ смотреть за тем, чтобы население как можно меньше страдало от военных действий. Но сдача Хатина имела слишком большое значение для Турции. И, по-видимому, султан и великий визирь были в великом гневе. Хотя очевидно, что защищать Хатин против всей русской армии, имея всего лишь 700 человек гарнизона, было невозможно. Предупрежденный, несомненно, турецким послом, что, вернувшись в Турцию, ему своей головы не снести, Колчак-паша не вступил больше на турецкую территорию и, по-видимому, из Киева отправился в Галицию, в Станиславов, владение и крепость гетмана Иосифа Потоцкого. Хотя документальных данных я еще для этого пока не нашел, но вот как я восстанавливаю историческую вероятность дальнейшего. Константин Дапонтес рассказывает, что еще до своего плена Колчак успел вывести и государственную, и личную казну в Станиславов, которого Потоцкий был воеводою. Князь Дмитрий Кантемир, который ушел из Молдавии с Петром Великим, снарядил другую экспедицию, чтобы захватить Станиславов и казну. Для Дапонтеса Кантемир, которого он величает Дмитрашкою, разбойник и изменник, а его набег на Станиславов — город нейтральный, просто попытка грабежа. Но гарнизон Станиславова не сдался, и Кантемир удалился с угрозами и проклятиями, разграбив Городенку. Совершенно естественно, что из Киева освобожденный Колчак-паша отправился за помощью к старому другу и союзнику Потоцкому. Тем более, что его казна охранялась людьми Потоцкого. Потоцкий же, будучи гетманом при короле Августе III, все же оставался верен Станиславу Лещинскому. Его постоянной мыслью было поднять конфедерацию для восстановления Лещинского при помощи Турции и Франции. Ставучанская победа Миниха разбила окончательно эти планы, но старого своего союзника турка, по-видимому, Потоцкий не оставил. Ибо по отзыву современников Потоцкий был человек благородный и для рыцарских дел рожденный. По-видимому, Колчак-паше не очень долго стало жить во владениях Потоцкого, так как около 1743 года некий Бенуа, поверенный в делах Лещинского, Потоцкого и Тарло, главы Дзиковской конференции в Константинополе, просил султана, что назначил в Хатин, возвращенный русскими Турции и в Бендеры таких же честных пашей, как покойный Колчак. Потомки Колчак-паши получили в Галиции польский индигенат и были причислены к гербу Бонча, белый единорог на лазурном поле. При Екатерине Великой после третьего раздела Польши правнук паши окажется в Букском казачьем войске при атаманах князе Радукане, Кантакузене и Красной. Это же эпоха основания Одессы и колонизации Новороссии. В моем предыдущем очерке я довольно много рассказывал о далеком пращуре адмирала Александра Васильевича, турецком военачальнике, взятом в плен Минихом в 1739 году. Это дало мне возможность вспомнить пятилетнюю войну с Турцией при императрице Анне Иоанновне, эпоху забытую и сравнительно мало разработанную военными историками. Труды же Масловского, Мышлоевского, Баиёва и Кочубинского, которые ею занимались, труднодоступны за границей.